«Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Немцы против Гитлера». Лекция вторая. Католики и протестанты против нацизма. Если говорить уже о каких-то конкретных направлениях, группах, то, наверное, надо начать с той огромной группы, которая, учитывая антигуманные черты национал-социализма, должна была их распознать уж точно первой и начать сопротивляться. Я имею в виду христианскую церковь. Клир как католиков, так и протестантов, служителей церкви, но и самих прихожан, то есть немцев. Это серьезный вопрос, который надо рассматривать не с современных позиций. В 1933 году около 63% населения Германии относили себя сами к евангелической протестантской церкви. 32,5% относили себя к католикам. Сложите эти цифры, вы поймете, что нацисты были вынуждены считаться с этим фактом. Это не говорит ни о чем. В принципе, конечно, секуляризация, то есть антирелигиозные тенденции, веяния, все это шло в полной мере. То есть не каждый из этих чуть ли не 100% немцев принадлежал к общине. Это разные вещи. До сих пор платил церковный налог или участвовал во всех обрядах и службах. Конечно, нет. Но люди так или иначе считали себя верующими не только в Христа, но и в те моральные нормы, которые христианство проповедует. В одном из пунктов программы НСДАП было выражено отношение к христианской религии. Было записано, что партия стоит на почве позитивного христианства. В своих лекциях по истории Германии в МГУ я всегда тут же прибавляла еще и другую цитату из выступления Ганса Керля, министра по делам церкви в период национал-социализма, который очень понятно и доходчиво продолжил этот пункт. Партия стоит на позициях позитивного христианства, а позитивное христианство и есть национал-социализм. Понимаете, Ганс Керль по должности был человеком, который должен был создать новую веру. Этой верой должен был стать национал-социализм. Партия борется против еврейского материалистического духа внутри нас и вне нас. Это цитата тоже из программы. Таким образом, партия не борется против христианской веры. Это уж было бы чересчур. И сразу будило бы мысли, кого об антихристе, у кого об антигуманности. Ну, в общем, не то, что нужно. Поэтому среди руководителей нацистской партии на самом деле были и христиане, и религиозные мистики, и сторонники эзотерики, и атеисты, конечно же. Кстати, Гитлер атеистом не был, как не был и верующим. Вот эта вот темная сторона его души. Он был до мозга костей бюргером германским, обывателем сам. И эти формы все-таки имели на него влияние. Но независимо от степени религиозности национал-социалистических функционеров, существовала несомненная неприязнь нацизма к церкви как институту, к клиру, с его обрядами, с его строгой иерархией и влиянием на общественную и политическую жизнь и на каждого человека, поскольку это был прямой конкурент национал-социализма. Церковь боролась за души людей, за их умы, за сознание, за веру. И национал-социалисты прибавляли слово «вера» в национал-социализм и рассматривали церковь как конкуренты, поскольку они вольно или невольно сами во многом хотели быть похожими на такую национальную церковь. И прежде всего вот этими душами владеть — это была их главная цель. Речь шла о чем? Чтобы не пугать немца, чтобы обывателю опять-таки все казалось привычным и знакомым, создать фактически подмену христианской веры, новый сон мучеников за национал-социалистическую веру, только не христианских, а национал-социалистических, новый бог-вождь Адольф Гитлер, новая Библия Майн Кампф. Вот о чем шла речь. Это позитивное христианство, а то христианство, которое было, оно негативное. Каким же образом сопротивлялась и сопротивлялась ли церковь, христианские конфессии? Естественно, были в Германии не христианские общины, конфессии, но тогда они играли достаточно малую роль. Поэтому я говорю о том, кто выражал большинство абсолютное. Во-первых, как и все другие политические и неполитические силы, конфессии недооценили силу гитлеровского движения. Более того, в 1933 году на волне национального подъема и всеобщего сплочения, преодоления противоречий они сами поддались этой иллюзии о том, что можно найти точки соприкосновения в процессе возрождения страны с новым режимом. И вначале, как ни странно, надо говорить об обратном, не о сопротивлении, а о сближении. Наивысшим пунктом сближения национал-социалистов с католиками была еще внутри Германии фактическая капитуляция перед нацистами конференции епископов 28 марта 1933 года. Она призвала к признанию новой власти. А также заключение конкордата между Берлином и Ватиканом 20 июля 1933 года. Казалось бы, конкордат, соглашение, определенный компромисс. Католическая церковь в лице папы Пия XI пошла на соглашение с режимом. Католикам обещали свободу церковной деятельности. Ватикан 20 июля 1933 года в этом конкордате признал легитимность новой власти. Но этот компромисс оказал большую моральную и политическую поддержку нацистам как внутри страны, так и за рубежом, чем что бы то ни было. То есть авторитет папы, да, безгрешного предстоятеля, восседающего на престоле. Это был первый и крупный внешнеполитический успех Гитлера, буквальной степени конкордат. С протестантами немецкими, с этим направлением было все гораздо проще, поскольку у них не было международного главы, международной поддержки, как у католиков. В Германии сформировалось пронацистское движение, так называемые немецкие христиане. Обращаю ваше внимание, дедочин, Кристен они назывались, точно так же, как и немецкие физики, химики, ветеринары. Так вот, немецкие христиане, провластные движения в протестантской церкви, стремились активно и откровенно приспособить церковь к задачам режима. Немецких христиан возглавил бывший морской капеллан, участник Первой мировой войны Людвиг Мюллер, который вступил в НСДАП еще в 1931 году и пытался от имени движения говорить за всех протестантов немецких. Но уже летом 1933 года, то есть практически в самом начале, еще в период формирования контуров тоталитарного режима, в глаза многим протестантам, общинам, их предстоятелям бросилась совершенно одиозность некоторых требований Мюллера и немецких христиан. Например, установить в алтарной части на престоле храма, на престоле, где, собственно, происходит таинство и самая святая часть в церкви, портрет Гитлера. По-новому толковать Священное Писание. Бросились рассуждать немецкие христиане о том, как бы вот Христа арийцем сделать. Договорились до того, что Христос был единственным арийцем среди евреев. Короче говоря, чтобы не отрицать христианство, хотя бы его надо было сделать арийцем. Ну и дальше немецкие христиане в традициях данной ситуации призвали молиться за Адольфа Гитлера при каждой службе, за победу его движения во всей Германии, в смысле единства немцев, за исполнение внешнеполитических целей. Это очень многих отвратило. Но, еще раз подчеркну, это все не означало еще сопротивление режиму. Сопротивление в среде протестантов началось и вылилось в какие-то даже организационные формы, но сопротивление это было скорее этому направлению, то есть Людвигу Мюллеру и его направлению в протестантизме немецким христианам. Формально они оставались в рамках протестантской церкви, германской протестантской церкви. Единой не была, там были разные общины, и общины были достаточно самостоятельные, поэтому тут как раз и началось это шатание и разброд. Ну, а дальше все молодежные союзы, группы под патронатом протестантов были присоединены к Гитлерюгенд. То есть самостоятельности больше не было, религиозного воспитания не было. Далее, в Германии было немало крещенных евреев, которые были пасторами, которые служили в церкви. Так вот, по арийскому параграфу, по закону о чиновничестве, по еще куче других законов и подзаконных актов, они должны были изгоняться со службы. Ни один еврей пастором быть не мог в национал-социалистической Германии. И как только вот это все стало приводиться в исполнение, то возник так называемый «Pfarrernotbund». Я перевела как «Союз пасторов по необходимости». Pfarrer non Bund, давайте просто по-немецки будем говорить, выступил резко, прежде всего, против арийского параграфа применительно крещенным евреям-пасторам. Это сопротивление? Конечно, да. Противодействие государственной, тем более законодательной политике. И таким образом, практически очень быстро из Pfarrer non Bund, из союза пасторов, которые выступили против этого, как ариизация германской церкви, ариизация – это официальный термин, который означал передачу собственности евреев арийцам, немцам и тому подобное. Ну вот, против ариизации церкви выступил не просто союз пасторов, но за пасторами пошли их общины. То есть пошли рядовые, христиане немецкие. И в апреле 1934 года образовалась так называемая «Bekennende Kirche» — исповедальная или исповедующая, как она еще называется, церковь. И опять-таки перевод не может быть таким до тонкости передающим значение. Исповедальная, исповедующая истинную веру, в отличие от того, что вещают немецкие христиане. И ее уже деятели, пфарер Нонбута, это пасторы Мартин Немюллер, Дитрих Бонхёфер и другие стали призывать свою паству вместе с ней заявлять о приверженности Священному Писанию, документам Реформации, о несовместимости христианского учения с любой политической идеологией. Они осуждали радикализм пронацистской церкви немецких христиан. В условиях тоталитарного режима начала массового террора можно говорить о форме сопротивления, хотя, понимаете, тоже в соответствии с протестантской традицией единой организации, исповедальной или исповедующей церковь, не была. То есть общины фактически независимые. И она, как и все церковное сопротивление, не декларировала своего неприятия режима в целом, а только каких-то его отдельных проявлений. Наверное, поэтому хоть какое-то время просуществовало, потому что позже уже исповедальную церковь стали преследовать, и в зависимости от активности многие ее представители, даже рядовые члены, уж не говоря о пасторах, были подвергнуты репрессиями, в концлагеря помещены и так далее. Особое место в церковном сопротивлении занимал, безусловно, протестантский пастор Мартин Немюллер. Как и Людвиг Мюллер, в годы Первой мировой войны он был во флоте морским офицером, командиром подводной лодки. Он был награжден Железным крестом первой степени. И только потом, после войны, после демобилизации, он стал серьезно изучать теологию, стал теологом и вообще придерживался весьма правых взглядов. Я говорила о том, что Людвиг Мюллер, глава немецких христиан, вступил в НСДП в 1931 году, довольно-таки рано. Но Мартин Немюллер вступил в НСДАП в 20-е годы, когда она фактически только заразилась. Он говорил с церковной кафедры, что надеется на спасение Германии от коммунизма, от хаоса, от атеизма коммунистического. Однако, когда Гитлер пришел к власти, Немюллер был настолько ошарашен, как глубоко все-таки гуманный человек, то, что против коммунистов он выступал, он не призывал их, естественно, уничтожать. Он настолько был ошарашен всеми этими начинавшимися актами режима. На проповеди 27 июня 1937 года в Берлине он выступил против исключения из протестантских церквей служителей, имеющих еврейские корни, против арийского параграфа, и чем дальше, тем больше выступал против этих актов режима, составлявших, собственно, его квинтэссенцию, расовых мотивов. Знаменитые его слова: «Мы должны повиноваться Господу, а не человеку». В июле 1937 года он был арестован по приказу гестапо за скрытые нападки на государство, именно с такой формулировкой. Содержался в течение 8 лет в тюрьме Моабит, концлагерях Дахау и Заксенхаузене. А всемирную известность Мартину Немюллеру принесла его уже послевоенная проповедь 1976 года, хотя многие считают, что эти слова он говорил буквально вот в 30-е годы, а сказала на роли стороннего наблюдателя, который неизбежно станет жертвой тоталитарного режима. Цитирую, хотя, я думаю, очень многие эти слова знают. «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я молчал, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я молчал, так как не был евреем. Потом они пришли за членами профсоюзов, но я молчал, я ведь не был членом профсоюза. Потом они пришли за католиками, но я, будучи протестантом, молчал. А когда они пришли за мной, протестовать уже было некому». Деятельность Немюллера, деятельность других протестантских пасторов исповедальной церкви привела к тому, что обыкновенные люди, прихожане по тем или иным причинам, поскольку принадлежали многие годы к этой общине, прихожане вот этих немецких христиан стали в массовом порядке покидать общины, не приходить на службы и так далее. И поскольку выход верующих из нацистской церкви остановить было сложно, нельзя же их было затащить силком обратно, то это предопределило спад и деградацию движения немецких христиан. Были попытки его оживить в 1942-1943 году, но успеха они не имели. То есть никакого террора для этого не потребовалось. Им просто перестали верить и от них ушли. Дитрих Бонхёфер, тоже протестантский пастор, один из активных участников и Фарер Нотбунд, и исповедальной церкви. Если Мартин Немёллер был больше вот именно проповедником, человеком действия, то Дитрих Бонхёфер был глубоким христианским теологом. С 1933 по 1935 год он был, кажется, в Великобритании, не жил в Германии. Потом в 1939 году ему тоже предлагали остаться в Соединенных Штатах Америки, заняться преподавательской деятельностью, теологической и так далее. Но он вернулся в Германию и принципиально заявил о непринятии для себя личной эмиграции. Заявил, что он не сможет себе найти оправдание, если он не вернется в Германию и не будет отстаивать в церкви свои взгляды против национал-социализма, против Гитлера. Это, конечно, исключительно мужественный поступок. Я думаю, что к его заслугам, параллельно со всей деятельностью в рамках исповедальной церкви, защиты своих прихожан и так далее, к его заслугам можно отнести именно теоретическое обоснование сопротивления, связывание права на сопротивление государству, режиму со христианской верой. Мы говорили о том, что, в принципе, те люди, которые были не согласны и сопротивлялись, обществом рассматривались как враги, предатели. Бонхёфер в своей книге «Этика» как раз пишет об этом очень подробно и морально обосновывает право верховенства, во-первых, христианской веры и ее постулатов над любыми проявлениями государства, политического режима, что было очень важно, потому что это будет основной дилеммой для германских офицеров, в частности, преступление против присяги, стремление к покушению, к убийству Гитлеру, как это соотносится даже не только с присягой, а с христианской верой, с «не убий». И вот Бонхёфер пытался обосновать это право не на убийство, конечно, но на сопротивление режиму, а дальше уже каждый решал для себя сам. Поэтому он, безусловно, очень яркая личность для сопротивления. И в конечном счете действительно сопротивление внутри Германии – это совершенно разные, отдельные, но каждый по-своему героические люди. И вот Бонхёфер среди них. Арестован Дитрих Бонхёфер был в 1943 году и содержался в тюрьме. Пытался там даже продолжать свою деятельность. Он пастор. Но после покушения на Гитлера в 1944 году, когда Гитлер был одержим идеей, что заговор даже более широкий, чем ему кажется, он был из тюрьмы переведен в концентрационный лагерь, один, другой. А когда вообще все стало понятно, что катастрофа гитлеровского режима неминуема, 8 апреля 1945 года он был приговорен к казни, и на следующий день его повесили. 9 апреля 1945 года. Постепенно в борьбу втягивалась и католическая церковь. Конкордат, конечно же, ее ни от чего не спас, ни от каких тоталитарных притязаний национал-социалистов на души, на умы, на веру. Католики выражали осторожное недовольство некоторыми действиями нацистов. В целом выражали, то есть германская католическая церковь, но тоже очень осторожно. Но и в ее рядах были самоотверженные борцы, схожие с Немюллером, Бонхёфером из протестантской конфессии. Так вот, после «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года католический священник одной из берлинских церквей Берхард Лихтенберг и тоже бывший армейский служитель церкви, да, показательно, ежедневно с ноября 1938 года вплоть до своего ареста 23 октября 1941 года публично молился за арийцев, нехристиан и евреев. При этом никто из его прихожан не донес на него в гестапо. Однако его арестовали и 22 мая 1942 года приговорили к двухгодичному тюремному заключению по обвинению в злоупотреблении кафедрой и преступлении против закона о вероломных нападках на государственный аппарат «Heimtücke Gesetz», на всякий случай по-немецки. На суде Бернхард Лихтенберг вины, естественно, своей не признал. Он молился за нехристиан и, собственно говоря, евреев, чтобы они пришли к христианской вере. Но, тем не менее, его приговорили к заключению. В 1943 году он умер, и после войны его память католическая церковь почтила. Не только сами пасторы, но и паства, руководствующиеся заповедями Христа, не могли просто не замечать того, что происходит, и хотя бы в рамках своей церковной принадлежности, церковной деятельности выражали сопротивление. Из таких низовых элементов сопротивления можно выделить кружок в Кёльне под руководством пастора Отто Мюллера, а также участников заговора против Гитлера в 1944 году. Они выступали против попрания прав католиков, против нарушения заповеди христианской веры, не распространяя это против режима в целом. Обе христианских конфессии, и католики, и протестанты, за редчайшим исключением, открыто не заступались за жертв нацистского террора, не осуждали преследования и массовые убийства евреев. То есть если накануне у вас на улице происходили депортации, то в воскресенье вы приходили в церковь, на литургию, ничего вот как бы не происходило. Только отдельные епископы или пасторы выступали с осуждением, в том числе не только расовой политики, но церковь, буквально католическая церковь. Просто вот волна возмущения прошла, когда началась в Германии кампания «Эвтаназия». Изоляция, умерщвление неизлечимо больных, душевно больных, с проблематичным списком болезней типа эпилепсии. Их должны были, арийцев по терминологии нацизма, во-первых, сообщить о них должны были врачи, их должны были изолировать и дальше умертвить, чтобы сохранить расовое здоровье немецкого народа. Вот это кампания «Эвтаназия». Церковь была захвачена волной возмущения. Наиболее непримиримо 3 августа 1941 года заявил об осуждении всего этого епископ Мюнстера, граф Клеменс фон Галлен, названный за этот акт «Мюнстерским львом». Но это епископ, это германский аристократ, и его нацисты не тронули. Но, понимаете, еще раз, капля в море. Хотя эта капелька все равно очень важна. Любое выступление, тем более авторитета, это очень важно. Но бесспорно, именно клиру, тем более высшему руководству обеих конфессий, не хватило то ли мужества, то ли последовательности для, во-первых, согласованных действий, для осознания того, что не только частности, но и весь режим заслуживает осуждения. Этого сделано так и не было. Официальные учреждения церкви, если не поддерживали режим, то в основном были ему лояльны. А вот в 1939 году Гитлер, видимо, из политического расчета в связи с подготовкой к войне, свернул борьбу с церковью в общегерманских масштабах. Хотя на церковь никогда нацисты не опирались, тем не менее они боролись против отдельных ее представителей, но не против церкви в целом. Были проекты изменения основ веры, «Майн кампф» вместо Библии в храмах, портреты Адольфа Гитлера на распятии и так далее, но это все осталось, к счастью, на уровне проектов. В следующей лекции о подпольных антифашистских группах и сопротивлении простых граждан.